Достигнув пенсионного возраста, русский перебрался греть старые косточки во Флориду, а ленивые пчелки достались новоришу, хапнувшему быстрые миллионы в интернете. Большой молельный дом, переделанный еще прежним хозяином в жилой, превратился в суперсовременный особняк, оборудованный, по последнему слову, аудиовизуальной, кухонной и прочей техники. В громадной пристройке в распоряжении хозяев и гостей были теннисный корт, сауна, бассейн и три разнотемпературные горячие ванны с гидромассажем. Все это сибаритство закончилось в одночасье, когда в 2001 году рухнул биржевой индекс высокотехнологичных компаний. Жена стремительно обнищавшего владельца интернет-компании подала на развод, и раньше было выставлено на продажу. Однако найти покупателя оказалось крайне трудно. Нынешние баптисты, новые русские и поумневшие американские богачи не рвались в настоящую глухомань. Конечно, в ленивых пчелках имелась площадка для вертолетов, но миллионеры высшей пробы предпочитают собственный самолет, а приемлемая взлетно-посадочная полоса находилась за 3-9 земель. До ближайшего городка было 50 миль по грунтовым проселкам. Сначала за ранчо просили 4 миллиона. Через 2 года бесплодных попыток продать только 2. А Уилсон, немного поторговавшись, купил ленивых пчелок за 1 600 000 и тут же заложил в банке, где хранились его ценные бумаги. В итоге он реально истратил всего лишь 160 000. Не успели чернила на контракте просохнуть, как он приступил к созданию необходимых запасов, включая пропан для обогрева в ближайшие зимы и огромное количество топлива для дизеля, которому предстояло изрядно попахать после того, как в результате усилий Уилсона развалится американская система электроснабжения. Грузовики подвозили огромные бобины кабеля и арматуру железобетонных конструкций, доставленные грузовыми самолетами на ближайший аэродром. Масштабы и характер деятельности нового хозяина ленивых пчелок не могли оставить равнодушными местных жителей. Местными в этих краях считались все в радиусе 50 миль. Их было немного. Большая дискуссия о странных преобразованиях в ленивых пчелках произошла за покерным столом в баре ближайшего городка, где доблестные игроки каждую унцию виски полируют пинтой пива. Первым тему поднял былой хиппи, а теперь стареющий в благородной нищете золотоискатель по кличке Летучая крыса. «Хотел бы я знать, — сказал он, — что этот меднолицый затевает в нашей глуши. Да, на что ему столько кабелей и арматуры?» Поддержали его партнеры по карточной игре. «Что он там строит?» От стойки бара в разговор встрял мужчина, который представился как фон Стайн, уфолог. Все звали его Тарелкопытом. Поначалу подозревали в нехорошем. Или беглый урка, или работает на ФБР. Потом убедились, что он действительно вполне полоумный. И уж не первые десятилетия идет по следу инопланетян. С ним можно безбоязненно дружить. — Я думаю, этот парень из секты, — сказал Тарелкопыт. — Из тех, которые козлов одним взглядом на колени ставит, концентрирует в своих глазах мировую энергию. Летучая крыса удивленно вскинул брови. — Что ты плетешь? — Сам видел в форте Брэк, — возразил Тарелкопыт. — Смотрят друг дружке в глаза. — Человек... И козел. Через 30 секунд козел брейк и скопыт. За покерным столом скептически загоготали. Торговец удобрениями по прозвищу Пилигрим солидно изрек. Малый шахту ладит. Будет серебро искать или еще что-нибудь. В наших краях всего хватает. Нужно только копнуть как следует. Может, даже уран ищет, подхватила летучая крыса. Я недавно слышал. — Глупости все это, — отрезал бармен. — Я уж в курсе. Зовут парня Уилсон, и никакой он не старатель. Все повернулись к нему. Насмешек возражений бармен не терпел. Когда серчал, выгонял всех вон и закрывал заведение, поэтому раздражать его мало кто осмеливался. Если он ничего в земле не ищет, что же там ладит из всего этого кабеля и арматуры? Осторожно спросил летучая крыса. Бармен со значением поиграл бровями. «Я вам отвечу просто», — сказал он. «Обычный придурок, богатый придурок, не знает, куда деньги девать». Летучая крыса не выдержался и фыркнул. «Скажи, чего умнее?» «Третий допотопный мотоцикл за жуткие деньги покупает», — сказал бармен. «Типичный скучающий миллионер». «Мотоцикл — это хобби», — возразил Тарел Копыт. «А мы хотим знать, чем он занимается». «Тут большого секрета нет», — презрительно поджал губы бармен. «Все уж давно знают. Звезды исследуют». «Астроном, что ли?» — удивился Пилигрим. «В Спарксе я разговаривал с Чарли вертолетом». «Тоже нашел, кому верить», — хмыкнул Пилигрим. «Чарли вертолет сам кругом сумасшедший». «Сумасшедший или нет, но под брюхом своего вертолетища он таскал Уилсону гигантские пружины». «Гигантские? Это какого размера?» «Больше 50-галлонной бочки». «И что он с ними делать будет?» — недоверчиво спросил летучая крыса. «Построит эту самую апосерваторию», — объяснил бармен, — «чтобы на звезды смотреть. Тут воздух городами не загаженный. Самое место для астронома». Уилсон так сказал Чарли вертолету. «Телескоп жду по специальному заказу».